Эпилог. После свадьбы мне пришлось переехать в дом Эмиля. Он не захотел оставаться в нашей старой квартире. Менять большую площадь на меньшую. Жизнь пошла плавно. Он вернулся в бизнес, я продолжила тренерскую работу. И очень быстро привыкла просыпаться с Эмилем в одной постели. Но чем дальше, тем сильнее меня беспокоило, что с нами станет. Спустя неделю после свадьбы я позвонила Андрею. Поговорить про кровь пожирателя. Я хотела знать, как отразится на Эмиле то, что он завязал. Оказалось, чтобы получать преимущество пожирателя, нужно оставаться в эффекте. А пока он в завязке, то и стареть будет как обычно. Андрей, по его признанию, поменялся внешне как раз в то время, пока не пил кровь. Меня волновала наша разница в возрасте. Сейчас он намного старше, но что будет дальше? Я боялась состариться быстрее него. Я человек и не могу оставить время. Так что эта новость меня успокоила. У нас и так было слишком много препятствий, чтобы еще над этим убиваться. Андрей добавил, что если Эмиль начнет снова, ему придется осваиваться со своей новой силой. Сам он не скоро с ней свыкся. Помолчав, я спросила и о себе. Было страшно, ведь в тот же миг между нами протянулись воспоминания. Те самые, в которых я сидела на столе и мечтала залезть ему в штаны. Это воспоминание обжигало, я его стеснялась. Но не спросить не могла. А Андрею эти воспоминания нравились. Только я начала говорить, как его голос стал порочным, будто он флиртовал. Он не чувствовал неловкости. Я спросила, коснутся ли изменения меня, из-за того, что я его попробовала. Он объяснил, что чистокровный пожиратель съесть меня побрезгует, но на большее я рассчитывать не могу. Не скажу, что я сильно расстроилась. А через какое-то время Эмиль вновь начал срываться. Сначала я думала, у него проблемы на работе. Он приходил раздражительным, не впопад огрызался, иногда даже на ласку. Я много перебрала вариантов, искала причину. Решила, что у него другая, или он жалеет о брошенном месте главы города. Долго ломала голову. Но все оказалось проще. Однажды я увидела, как жадно он ест кусочки сырой печени, которую я собиралась приготовить, и обсасывает окровавленные пальцы, думая, что его не видят. Это был другой Эмиль. Не тот, с которым я жила раньше, а голодавший без крови. Андрей правильно говорил. Вампир, попробовавший ее, становится другим, и это необратимо. Можно делать вид, что это не так, но я не хотела, чтобы между нами появилось отчуждение. Так что Эмиль соврал. Ему не надоела кровь. Это я желала видеть его тем, кем он никогда не станет. Терпеть он может долго, но знаю, что будет потом. Я не хотела, чтобы из-за меня он мучился. Тем же вечером я сказала, не нужно жертв. Пей, если хочешь. Хватит притворяться, Эмиль. Я помню, что ты не человек. И приму тебя любым. Я знала, за кого иду замуж. За вампира.